трепете, да в покорности век свой прожили, и вдруг... Господи!» Харлов раскашлялся, захрипел. «Ну, хорошо, хорошо», — поспешила успокоить его матушка. «Только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной». «Эх, матушка», — не без досады возразил Харлов, — «зарядили вы свою меланхолию. Тут, быть может, свыше сила действует, а вы — меланхолия. Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще жимши, при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, то тем и владей, и благодарность чувствую и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость». Голос Харлова опять прервался. «Ну, полно же, полно, отец мой», — перебила его матушка, — «а то и впрямь вороной жеребенок появится». «О, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем», — простонал Харлов. «Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просим. А вас, сударь мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь». Мартын Петрович вышел. Матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою. — Не к добру это, — прошептала она, — не к добру. — Ты заметил, — обратилась она ко мне, — он говорит, а сам будто от солнца все щурится, зная, это примета дурная. У такого человека тяжело на сердце бывает, и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с сувениром. Глава 11. В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным лейб-кучером, седобородым и тучным Алексеевичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела сувениру и мне одеться по-праздничному. Она, видимо, желала почтить своего протеже. Квицинский, тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу сувенир трещал, как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал, наконец. «И охота вам», — заговорил он со своим польским отчетливым акцентом, — «такое все несообразное болтать, и неужели невозможно сидеть смирно без этих никому не нужных, любимое его слово, пустяков?» «Ну, сейчас», — пробормотал сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй, как уже показалась Харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор. Крошечный фареетер, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле. Локти старика Алексеевича одновременно оттопырились и приподнялись. Послышалось легкое пруканье, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем. Дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах, раскрытых рубахах, и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню, меня особенно поразили березки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в Троицын день. «Торжество из торжеств!» — пропел в нос сувенир, вылезая первый из кареты. «И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был плисовый галстух с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак, а у вынырнувшего из-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося, именно возвышавшегося, посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали сувениры Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облегся в серый, должно быть, ополченский 12-го года казакин с черным стоячим воротником. Бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока. Левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел. И какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти. Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив «Прошу», повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному. Анна в зелено-лиловом двуличневом платье с желтым шелковым поясом, Евлампия в розовом с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с большим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые тусклые глаза и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали как груда на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазанные сапоги, все свидетельствовало о трудовой нерадостной жизни. Приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинчик с пухлыми короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице. Он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время. Но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом. Видно было, что вся эта процедура его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре I, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз. От очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоединился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового. Но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил. Впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на никому не нужную поездку, на напрасную трату времени. «Барыня, барские русские фантазии», — казалось, шептал он про себя, — «уж эти мне русские». Глава 12. Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крякнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так. «Милостивые государи, я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают. Уже и предостережением мне было, смертный же час я катать в ночи приближается. Не так ли, батюшка?» — обратился он к священнику. Батюшка встрепенулся. «Так-о, так-о», — прошамшил он, потрясая бородкой. «И потому, — продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос, — не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем...» Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он 2 дня тому назад произнес у матушки. «В силу сего моего решения, — закричал он еще громче, — сей акт, — он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам, — составлен мною, и придержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня». Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал. «Раздельный акт имению отставного штык-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова им самим в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный и в коем с точностью определяется, какие угодья его 2 дочерям, Анне и Евлампии, кланяйтесь, они поклонились, предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж оными дочерьми поделяется рукою властной». «Это ихняя бумажка, — шепнул с неизменной своей улыбочкой исправник Квицинскому. — Они ее для красоты слога прочитать желают, а законный акт составлен по форме, безо всех этих цветочков». Сувенир начал было хихикать. «Согласно с моею волею, — вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника. «Во всех пунктах согласно, — поспешно и весело отвечал тот. — Только форму, вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя, и лишние подробности устранены, ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может». «Подь сюда ты! — гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю. — Да, возьми, читай, а то мне трудно. Только смотри, не латаши, чтобы все господа присутствующие вникнуть могли». Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшей аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне, что к Евлампии, и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» Или «Это тебе, Евлампиюшка, жалую!» И обе сестры кланялись. Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью посматривал на них. Усадебный дом, новый флигелек, был отдан им Евлампии, яко младшей дочери по извечному обычаю. Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова, а Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него. Будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе под именем опричного полное содержание натуральную провизию и 10 рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю, — гласила она, — дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо яко заповедь, ибо я после Бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал, и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение, они будут волю мою исполнять, чего, Боже, оборони, то постигнет их моя родительская, неключимая клятва, ныне и во веки веков. Аминь». Харлов поднял лист высоко над головой. Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула о пол лбом. За ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» — обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю. Житков нагнулся вперед всем корпусом. «Подпишитесь!» — воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа. «Здесь благодарю и принимаю Анна, благодарю и принимаю Евлампия». Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстух, так что он ёкнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул и, пробормотав: «Ну, теперь все ваше», отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. Плечо достать они не могли. Глава 13. Исправник прочел настоящий формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем. Потом он вместе с Тряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, понятым, харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух помещиц, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукою, когда, слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о послушании. Он бы мог обойтись и без этих внушений. Более смирных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облаченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные, и как только исправник испускал междометие вроде «Слышите, черти! Понимаете, дьяволы!» кланялись вдруг все разом, словно по команде. Каждый из чертей и дьяволов крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взор с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше рабели и самые понятые. «Вам известны какие-либо препятствия, — крикнул на них исправник, — ко введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова?» Все понятые тотчас словно съежились. «Известны, черти! — крикнул опять исправник. «Ничего, ваше благородие, нам неизвестно», — мужественно отвечал один корявый старичок со стриженной бородой и усами, отставной солдат. «Ну, да и смельчак же, и Еремеич», — говорили, расходясь про него понятые. Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерьми на крыльцо. «Мои подданные без того моей воле покорятся», — отвечал он. На него по совершении акта нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелым чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что подумать. Уж не меланхолия ли на него находят? Крестьяне, очевидно, с своей стороны также ощущали недоумение. И в самом деле барин живехонек, вон он стоит, да еще какой барин, Мартын Петрович, и вдруг он ими владеть не будет. Чудеса! Не знаю, догадался ли Харлов о том, какие мысли бродили в головах его подданных, захотел ли он в последний раз покуражиться. Только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию голову и закричал громовым голосом: «Повиноваться!» Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, конечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых, в числе их находились две здоровенные девки в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на страшном судилище Микеланджело, да еще один уже совсем ветхий, от древности даже заиндивевший полуслепой человек в шершавой фризовой шинели. Он, по слухам, был при Потемкине волторщиком. Казачка Максимку Харлов себе предоставил. Группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне. Она, по крайней мере, переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз. Немного доброго обещала дворовым ее строгая фигура. Евлампия тоже не поднимала глаз, только раз она обернулась и, словно с удивлением, медленно окинула взором своего жениха Житкова, который вслед за Слёткиным почел нужным также явиться на крыльцо. «Ты здесь какого права?» — казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. «Слёткин! Тот изменился больше всех. Во всем существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его пронимал. Движения головы, ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотливо передвигал лопатками, наконец, мол, дорвался. Окончив процедуру ввода во владение, исправник, у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками, потер себе руки тем особенным манером, который обыкновенно предшествует вонзанию в себя первой рюмочки. Но оказалось, что Мартын Петрович желал сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую еле живую ризу, еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал. Класть земные поклоны он по тучности не мог, но, крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёткин так и сиял и даже прослезился. Житков благородно по-военному чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира. Квицинский, как католик, остался в соседней комнате. Зато Стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истово шептал и жевал губами, возводя взоры горе, что, глядя на него, я ощутил умиление и начал тоже горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причем все присутствующие, даже слепой Потемкинский волторщик, даже Квицинский, помочили себе глаза святой водой, Анна и Евлампия еще раз по приказанию Мартына Петровича благодарили его земно, и тут, наконец, наступил момент завтрака. Кушаний было много, и все привкусные. Мы все наелись страшно. Появилась неизбежная бутылка Донского. Исправник, как человек, больше всех нас знакомый со светскими обычаями, ну, да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье прекрасных владелец. Потом он же предложил нам выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича. При слове «великодушнейший» Слёткин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля. «Ну, хорошо, хорошо, не надо!» — бормотал Харлов, как бы с досадой, отстраняя его локтем. Но тут произошел не совсем приятный, как говорится, пассаж. Глава 14. А именно, сувенир, который с самого начала завтрака пил безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, как бурак, со стула и, указывая пальцем на Мартына Петровича, залился своим дряблым дрянным смехом. «Великодушный, великодушный!» — затрещал он. «А вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его раба Божия голой спиной да на снег!» «Что ты врешь, дурак!» — презрительно промолвил Харлов. «Дурак, дурак!» — повторил сувенир. «Единому Всевышнему Богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу уморили, зато теперь и самих же себя похерили. «Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать?» — запищал Слёткин и, оторвавшись от обхваченного им плеча Мартына Петровича, ринулся на сувенира. «Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самой акцию минуту уничтожить можем!» «А вы все-таки его голой спиной на снег!» — ввернул сувенир, стушевавшись за Квицинского. «Молчать!» — загремел Харлов. «Прихлопну тебя, как только мокро будет на том месте, где ты находился!» «Да и ты молчи, щенок!» — обратился он к Слёткину. «Не суйся, куда не велят!» «Клея Мартын Петров Харлов порешил он и раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет!» «Мартын Петрович!» — заговорил вдруг сочным басом Стряпчий. Он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось. «Ну, а как, господин помещик, правду сказать изволил? Дело вы совершили великое, ну, а как, сохрани бог, действительно, вместо должной благодарности да выйдет какой афронт?» Я глянул украдкой на обоих дочерей Мартына Петровича. Анна так и впилась глазами в говорившего, и уж, конечно, более злого змеиного и в самой злобе более красивого лица я не видывал. Евлампия отворотилась и руки скрестила. Презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила ее полные розовые губы. Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему. Он вдруг ударил кулаком по столу так, что все в комнате подпрыгнуло и задребезжало. «Батюшка», — поспешно промолвила Анна, — «они нас не знают, и потому так о нас понимают. А вы себе не извольте повредить, напрасно вы гневаться изволите. Вот у вас личик словно перекосилось». Харлов поглядел на Евлампию. Она не шевелилась, хотя сидевший подле нее Житков и толкал ее под бок. — Спасибо тебе, дочь моя Анна, — глухо заговорил Харлов. «Ты у меня разумница, я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже». Слеткин опять взвизгнул. Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул, но Харлов не заметил его старания. «Этот шалопай», — продолжал он, указав подбородком на сувенира, — «рад дразнить меня, но вам, милостивый государь мой», — обратился он к стряпчему, — «вам о Мартыне Харлове судить не приходится, понятием еще не вышли». «И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А, впрочем, дело сделано. Решению моему отмены не будет. Но и счастливо оставаться. Я уйду. Я здесь больше не хозяин. Я гость».